Я произношу ахматовские строки. Темнеет аллея приморского сада, свежи и желты фонари. Сама Анна Андреевна сидит на диване и посмеивается. А я продолжаю в мужском роде. Я очень спокойный, но только не надо со мной о любви говорить. Тут Ахматова смеется сильнее и даже на какое-то мгновение закрывает лицо руками. Это было в тот вечер, когда я вернулся с концерта Вертинского и рассказывал Анне Андреевне, как он переиначивает ее стихи. Я иду вдоль манежа. Справа Александровский сад и Кремлевская стена. И так почти каждое утро. Это мой путь от остановки автобуса номер 6 до старого здания университета. И вот мне приходит в голову мысль, отчего я всякий раз иду именно с этой стороны, а не с другой, не по Маховой улице? Ответ прост. Я подсознательно оттягиваю тот момент, когда станет видна цель моего ежеутреннего путешествия. На Ордынке торжественный ужин. Стол накрыт белой скатертью и сервирован со всем возможным старанием. На диване рядом с Ахматовой сидит нарядный и важный гость. Это академик Виктор Владимирович Виноградов. Виноградыч, как называет его Анна Андреевна за глаза. Он, как всегда, пришел с женой Надеждой Матвеевной. Она дама, приятная во всех отношениях, но при том да нельзя светская. Но в ее милой болтовне реплики самого Виноградыча звучат особенно ехидно. Вот он смотрит на мою сверхскромную персону и произносит: «Молодой человек, где вы учитесь?» «В университете», — отвечаю я, — «на факультете журналистики». «Да-да», — отзывается академик, — «есть такой факультет, только к университету, к науке никакого отношения не имеет». Однорукий лысый человек, декан нашего факультета Евгений Лазаревич Худяков, доверительно смотрит на слушателей и произносит: «Вот мы здесь все с вами. Нету никого посторонних, и потому я могу вам сказать с предельной откровенностью, правда — это наша лучшая газета». Откровения подобного рода он во множестве преподносил нам на каждом занятии. Предмет, им преподаваемый, назывался прямо по Александру Зиновьеву «Теория и практика партийно-светской печати». И уж воистину, где кончалась теория и начиналась практика, различить было решительно невозможно. Очевидно, чтобы бывать на факультете пореже, Худяков читал нам свой убийственный предмет по 4 часа кряду. Выдерживать это можно было только так — сесть подальше от лектора и положить на колени интересную книгу. И еще характерная деталь. Лекции эти всегда происходили в аудитории, называвшейся «Большая зоологическая». Как видно, для классов антропологических наша теория и практика не вполне подходили. Я благополучно окончил факультет журналистики в 1960 году, но никаких особенных знаний и навыков оттуда не вынес. Почти все предметы были никчемные, а преподаватели, за редким исключением, ничтожные. У нашего декана был любимый афоризм, который он повторял к месту и не к месту. «Газету надо делать чистыми руками». Один из факультетских острословов как-то заметил: «Наверное, по этой причине Худякову и отрубили одну руку». Мы идем по самой середине мостовой, но машины нас не обгоняют, и никто не попадается навстречу. Улица Ордынка совершенно пуста и разукрашена красными тряпками. Из репродуктора доносится бравурная музыка. Это 1 мая. Через полчаса начнется на Красной площади парад, и тогда по Ордынке покатят танки, пушки, ракеты. Здесь будет жуткий грохот, дым и вонь. А потом возле мавзолея будет демонстрация трудящихся. И сюда хлынут толпы оживленных людей с бумажными цветами и гирляндами столь же ненатуральными, как их патриотические чувства. А пока Ордынка пуста, безлюдна на всем своем протяжении. И вот мы, вся наша компания, приближаемся к цели, к пивной на Серпуховской площади. Тут тоже пока немноголюдно, 2-3 посетителя. Мы усаживаемся у окна, появляются пенные кружки, и старый официант Павел Яковлевич ставит на мраморный столик целое блюдо раков. Александр Нилин поднимает одного за красную клешню и произносит: «Раки большие, как голуби».